конце папки он нашел листок, которому вначале не придал значения. Сообщалось о большой группе детей, оказавшихся вдалеке от дома. Они уехали из Петрограда, чтобы провести каникулы в предгорьях Урала, но к зиме не смогли вернуться к родителям. Без хлеба и теплой одежды. У Алина кольнуло сердце. Он почувствовал и зримо представил трагедию, которая назревает далеко отсюда. «Я хочу заняться детьми». Это были первые слова, которые он произнес утром при встрече с Рудольфом Тойслером. «Хорошая мысль. Я знал, что вы не пропустите эту страничку», — ответил Тойслер, хитро прищурив глаза. Глава 11. Первое знакомство. Человек, взявшийся написать документальную книгу, невольно становится исследователем. В его руки попадают материалы, вышедшие из-под пера многих людей, а потом представляющие разные, даже полярные точки зрения. Первым из американских источников, с которым мне пришлось познакомиться, была небольшая статья, всего дюжина страничек, вошедшая в одну из серий «Делаверских записок» Университет штата Нью-Йорк за 1949 год. Эпизод из времен Великой Русской революции — «Детские колонии в Сибири» — таковы заголовок и подзаголовок статьи. Ее авторы Джейн Сван и Вальтер Кирхнер помогли мне узнать, что американцы проявили интерес к детям и желание им помочь еще до приезда Валерия Альберхта и его спутников в Сибирь, Арайля Алина, Владивосток. В 1918 году в Самаре находилась штаб-квартира Американского союза христианской молодежи, который возглавлял Байард Кристи. До этой организации дошли слухи о бедственном положении юных петроградцев. Но прежде чем спасать детей, надо было провести обследование. Где и как живут колонисты? Много ли их? Это нелегкое задание поручили Альфреду Свану. Сван, будучи англичанином, родился в России. Он и его жена Екатерина покинули Петроград, гонимые голодом. Супруги Сван добрались до Нижнего Новгорода, затем спустились по Волге до Самары. Здесь Альфред Альфредович и познакомился с Байардом Кристи и сразу принял его предложение включиться в благотворительную работу. Масштаб предстоящей операции был таков, что Союзу христианской молодежи в одиночку было не справиться. Вот почему к делу помощи детям подключился американский Красный Крест. В Самаре находилась и другая благотворительная организация — «Миссия друзей», о которой сейчас, десятилетия спустя, я мало что могу сказать. Знаю лишь одно — в нее входили настоящие люди, готовые к самопожертвованию, к какой угодно работе, самой грязной, неблагодарной. Альтруизм был в крови этих людей. Так в одной упряжке с Альфредом Сваном оказались Грегори Уэльч и Чарльз Коллис, тоже англичане, а, возможно, ирландцы. Будучи по убеждению пацифистами, Коллис и Уэльч отказались стать солдатами и участвовать в кровавой войне. Но захотели приносить пользу несчастным и нуждающимся. Пусть их пошлют в страну, где труднее всего. Вот и оказались в России. Движимое чувство милосердия — это Троица, так и хочется сказать, Святая Троица, отправилась навстречу опасности и неизвестности. Обследование колонии группы, которые разъехались по разным городам Сибири, показало печальную картину. Примерно 1000 детей в возрасте от 5 до 16 лет нуждалось в хлебе, деньгах, теплой одежде, жилье, дровах, мыле и медикаментах, а главное — в участии, в немедленной помощи. Картина, нарисованная авторами делаверских записок, в целом соответствует тому, что мне рассказывали бывшие колонисты. Но некоторые описания вызывают, тем не менее, возражения. Не столько мои, сколько самих участников тех далеких событий. Положение детей было и без того трудным и драматичным, так стоит ли еще более сгущать краски? Судите сами. Из делаверских записок. В Тюмени колония помещалась в большом бревенчатом доме, бывшей крепости, построенной родом Строгановых, во времена Иоанна Грозного. Когда туда прибыли представители Красного Креста и вошли в обширный двор, с его конюшнями и сараями, перед нами предстала плачевная картина. По темным коридорам взад и вперед сновали полураздетые фигуры. Мальчики с всклокоченной шевелюрой играли в карты, почти не обратив внимания на вновь пришедших. Между игроками происходили драки. Иные валялись на своих кроватях, и вся эта картина венчалась с лестницей, превращенной в уборную. Нет, не следовало изображать мальчишек как стадо необузданных бродяг и диких волчат, лишенных какого-то ни было внимания и опеки со стороны русских воспитателей. К слову говоря, другой американский автор Флойд Миллер так назвал свою книгу «Дикие дети Урала», что вызвало резкие возражения, даже неприятие книги бывшими колонистами. Видимо, и Миллер держал в своих руках делаверские записки, потому и получил одностороннюю информацию. Но я все же с интересом прочел написанное им. Для меня куда важнее ошибок и неточностей были доброта и человеколюбие, которыми пронизаны многие миллеровские страницы. Очень жаль, что ему не довелось встретиться с петроградцами. Посмотрим, как они сами вспоминают о своей первой встрече с американцами. Глава 12. «Хочу к маме». Георгий Финогенов. Нас распределили по школам Тюмени. Я попал в коммерческое училище. Оно находилось очень далеко, в нескольких километрах от дома, где мы жили. Учился я плохо из-за своей глухоты и отсутствия учебников. У меня была лишь одна тетрадь, в которую я записывал все предметы. Когда наступила зима, стало еще хуже. В училище пришлось идти уже не по улице, а прямо по ледяной туре. Одетым были плохо. Полушубок без воротника, шапка на вате, рваные рукавицы, а на ногах дырявые валенки. Однажды погода так ухудшилась, что идти было и вовсе невозможно. Поднялась метель, усилился мороз. Я шел по замерзшей реке, закрыв лицо рукавицей, и чувствовал, что замерзаю. Навстречу мне попался мужик на дровнях. Он остановился, схватил меня в охапку, повалил в снег и начал растирать лицо. Когда я отошел, он сказал: «Скажи спасибо, хлопец, что меня встретил, а то было бы худо». Я отморозил себе нос, щеки и уши. Крестьянин посадил меня на дровни и повез обратно. Через несколько дней я снова пошел в училище, но уже вместе с товарищем. Нам встретились два человека в полувоенной форме. На ломаном русском языке они стали спрашивать, кто мы и откуда, а узнав, кто мы, незнакомцы сказали, что сегодня на учебу идти не надо, и повернули нас домой. На собрании объявили, что колонию берет под свое покровительство американский Красный Крест. Нас будут кормить, одевать, а потом повезут в Петроград. Мы очень обрадовались. Вскоре приехали грузовые машины с продовольствием и одеждой. Жизнь в колонии стала другой. Нас стали хорошо кормить и одевать. Американцы к нам относились как к собственным детям и даже не наказывали за проделки. Валентина Скроботова. Среди колонистов ходили слухи, что нас хотят раздать по семьям, так содержать не на что. Наша администрация дала объявление в газете с просьбой о помощи. Но вот вскоре появились два иностранца из Красного Креста. Жизнь наша сразу изменилась в лучшую сторону. Одели, обули и стали хорошо кормить. На Рождество устроили хороший, даже шикарный обед. Каждому дали чуть не по целому кролику и всякие сладости, от которых мы уже отвыкли. Девочек одели в длинные салопы на заячьем меху. На них было хорошо кататься с ледяной горки. Но, несмотря на такую веселую жизнь, мы часто вспоминали свой дом и своих родителей. Стоило сказать «одно из нас, хочу к маме», и заплакать, как к ней присоединялись остальные. Поднимался такой рев, что сбегались встревоженные воспитатели и начинали утешать. Ничего не помогало, и только наплакавшись волю, мы шли танцевать.